но спасла меня любовь норвежской принцессы. Марта, опомнившись, заступила дорогу Фурии и на повышенных тонах принялась с ней общаться. При этом глаза моей подруги сверкали не хуже бриллиантов на шее у дамочки, а в голосе чувствовалась нотка королевского гнева. «Это спорт, тут все бывает», – тяжело дыша переводил Николай, показывая высокую психологическую устойчивость. «Вот она, советская закалка, не медведь же лапой двинул, а всего лишь слабая ГММ-женщина. А она что отвечает?» – шепчу я. «Он покалечил моего сына, чудовище», – послушно переводит Колян. Марта, не давая когтям, которым бы позавидовал сам Фредди Крюгер, «пролите мою кровь», наконец, прояснила ситуацию. «Это мама твоего вчерашнего соперника, а это его сестра». Тут в зале возник еще один персонаж, водила Марты, и в руках у него тоже был сотовый кирпич. Йохансен остановился в дверях и торжественным тоном что-то громко объявил. «А, не понял я, хотя все остальные поняли прекрасно и замерли как по команде. Госпожа Марта, телефонный звонок. Его Величество Король Улав V на проводе». Опять отличился переводчик и добавил уже явно от себя. «Да ну нах, что, правда?» Глава 17. Сказанное Йохансеном было услышано всеми участниками конфликта, а также воздержавшимися. Король, тем более и Хакана, и Марту в гимназии знали, а значит, понимали, что в теории король мог и звонить по сотовому внучке. Да он старый, и, может, с техникой не дружит, но это же наш король. Примерно такие мысли, я думаю, вертелись в головах норвежских граждан. Что думал Колян, я уже слышал. Даже свирепая мама побитого мною боксера остановилась на мгновение, но этого мига хватило и тренерам, и господину Йонасу, чтобы осмыслить происходящее и сделать единственно верный шаг, встать на мою защиту, разумеется. Тетка, внезапно оказавшись одна против троих соотечественников, да еще с явной поддержкой двух русских, в драку больше не кидалась. А тут еще Николай перевел фразу брата Марты, сказанную девушке-фотографу. «Я сейчас полицию вызову, успокой свою мамашу». Хакан хоть и не лез меня заслонять своим пока еще довольно тщедушным телом и, уверен, понимал, что угрозы никакой нет, но в стороне не остался. «Малорик, мамаша же теперь кричала не столько на меня, сколько на тренеров. Да он покалечил моего ребенка. Чертов русский, мальчик в больнице», обрывками переводил Колян. То ли боялся передать накал эмоций, то ли просто старался, чтобы я понял суть, а не поток слов. А может, всему виной была его исцарапанная физиономия. Тем временем Марта, уже совершенно серьезно, сделала шаг вперед и... Девушка встала в неумелую, но боксерскую стойку, как бы подчеркивая, что своего штыбу она бить не даст, разве что сама потом, если будет за что. Да что за глупости в башку лезут? Щелк, щелк, сестрица боксера, очевидно, тоже местная гимназистка, продолжала фотографировать меня со стервенением папарацци. Ну точно компромата для газет наделает. Но и эту проблему снова решила моя возлюбленная. В этот момент я, наверное, впервые по-настоящему осознал ее чувство ко мне, не просто симпатию или увлечение, а нечто гораздо более серьезное. Марта, сделав пару шагов, выхватила фотоаппарат, может и дорогой, кстати, и раскрутив его за ремень, как прощу, впечатала в пол, заставляя аппарат, жалобно звякнув, разлететься осколками по спортзалу. «Она разбила мой фотоаппарат», – перевел вопль девицы Николай. Марта тут же парировала, изобразив святую невинность. «Сама уронила, я даже пальцем не трогала». И, как бы сразу опровергая себя, девушка наступила каблуком сапога на разбитый девайс с возгласом: «Ой, тут что-то валяется», окончательно доломав его. «Вы свидетели», – торжествующе провозгласила тетка, поворачиваясь к тренерам и господину Йонасу. «Мы ничего не видели», – озвучил наглое вранье боксеров Николай. «Да, дедушка». Марта, наконец, соизволила взять сотовый. Верный Йохансен как бы между прочим встал между ней и парочкой родственников недобитого норвежского боксера. До гордого звания шкаф-водитель если и не дотягивал, то самую малость, а зная парня, я был уверен, Марте ничего не угрожает. Пока принцесса что-то щебетала в трубку на своем родном, поглядывая на уже остывшую мамашу, я еще раз попытался поговорить с теткой, но, увы, никаких других языков она не знала, а представитель советского спорта ретировался под предлогом обработать свои раны. В общем, скомканное получилось мероприятие. Интересно, что по этому поводу напишут местные газеты. Ведь детишки молчать не станут и с удовольствием расскажут все. Родителям, уж точно. Совместными усилиями нам удалось утихомирить разъяренную драконицу. Правда, без моего участия, в основном отличились Марта с Йонасом. На прощание моя милая что-то тихо шепнула дамочке. Что именно, я, конечно, не понял, но тетка заметно поскушнела, буркнула что-то себе под нос и, пообещав немедленно отправиться в Федерацию, исчезла так же стремительно, как и появилась. Кстати, со слов Йонаса, ее сын сейчас вовсе не при смерти в больнице, а именно там, в Федерации, дожидается меня для совместного фото. «Знаешь, это сейчас вовсе не дедушка звонил», — шепнула мне в машине Марта по пути в Федерацию. «Это Йохансен так соврал, а я просто подыграла ему. Хотела, чтобы Александра понервничала», — усмехнулась подруга и добавила. «Я и не знала, что ты дрался с ее братом. Фамилия мне ничего не сказала. Хансенов у нас как Ивановых у вас. А кто так вовремя позвонил?» — спросил я, решив не терзать Йохансена вопросами. И так было понятно, что он соврал из лучших побуждений. «Да твой Мирослав», — с улыбкой сообщила Марта. «Он уже прилетел в страну, и мы договорились встретиться через 2 часа. Ты погоди, у меня еще дела в Федерации важные», — ответил я, не спеша рассказывать подруге о своей роли толкача. Вместо этого поделился планами. «Думаю, стоит поддержать местные детские клубы. Вернее, это ты станешь спонсором. Продашь часть моих акций и внесешь средства уже от себя. Этого не нужно», — подумав, сказала подруга и загадочно добавила. «У меня есть кандидаты на эту роль. В Федерации, в небольшом зале, довольно скудно обставленном, нас уже ждали. Нет, не нокаутированный боксер, и его счастье, ибо я пока на него зол, а уж как зол Колян. Ждали нас журналисты и местные функционеры. 2 сухопарых дяди из Федерации, лысый и кучерявый. 1 розовощекий невысокий пухлиший фигуристая, не меньше 3, симпатичная рыжая молодуха, с такими пухлыми губами, что в будущем я бы точно заподозрил ее в пластической операции. Ну не рождаются с такими». С недоумением покосившись на свежие царапины на лице Николая, и с пониманием на мой уже цветущий фингал, похоже, девица решила, что я получил его на ринге, молодая пигалица с диктофоном на ломаном русском задала мне неожиданный вопрос. Во вчерашнем советском спорте на первой странице вышла статья про допинг в Сеуле. Девушка потрясла газеткой в руках. «А как вы сталкивались с допингом? Может быть, ваши тренеры заставляли его принимать, или хотя бы слышали о таком? Просто в статье написано, что это якобы проблема только капиталистических стран. Мол, совести у принимающих допинг нет. Вы хорошо говорите по-русски», — решил я польстить журналистке. «И, очевидно, читать тоже умеете». Девушка чуть вскинула подбородок, явно довольная комплиментом. «Отвечу так, проблема допинга не в государственном строе, а в человеческой природе. Одни хотят прославиться, другие – разбогатеть, а кто-то просто мечтает привлечь внимание красивых девушек». Я скользнул откровенным взглядом по фигуре журналистки, благо Марта осталась в машине, чтобы сделать несколько звонков, и не могла этого видеть. «Если у спортсмена нет совести, его ничто не остановит. Ему надо, он сделает. У нас в СССР с воспитанием людей все же построже, на Западе моральных запретов меньше. Но в целом это общая проблема для спорта. А Дания, мы пришли немного не за этим», — сказал на немецком пухлиш, и я сразу прибавил ему +5 к своему отношению, ведь тот выяснил, готовясь к встрече, что я немного шприхаю, и знает, про что сейчас его коллега тараторит на великом и могучем. «Проблема важная, и Адания переживает о будущем спорта», — заступился я за девушку, видя, как она смутилась от вмешательства пухлиша. «Тем более в будущем эта проблема будет только усугубляться. Нужно волевое политическое решение ведущих спортивных держав мира, нацеленное на выработку общих правил». Далее я, успевший подготовиться к этой теме заранее, залился соловьем. Я вдохновенно вещал о том, какие препараты и процедуры считаются допингом, какие хитрые методы маскируют его применение. Плавно перешел к необходимости взаимного признания результатов допинг-контроля, а потом к международным стандартам борьбы с этой заразой. На конференции министров спорта, которая прошла в прошлом году в Москве под эгидой ЮНЕСКО, была принята рекомендация, кажется, под номером 5, с умным видом продолжил я. Там обсуждали ограничение доступности допинга, организацию сертифицированных лабораторий. Все это – шаги к честному спорту. Офигевшие от такого детального знания темы журналисты, да и оба чиновника Федерации бокса, раскрыли рты. Ну, совсем отказывать в применении препаратов будет негуманно. А если человек болеет, скажем, удачно подставился под заготовленный ответ толстячок. Если болеешь, лечись. Или выступай на Паралимпийских играх. Отрезал я, подмечая, как Пух лишь слегка смутился от моей резкости. Нельзя, чтобы прием лекарств давал преимущество больному перед здоровыми. Но ведь есть же препараты, которые не улучшают форму, а просто поддерживают, не унимался чиновник, оправляя свой тесноватый пиджак. Поддерживают, я выдержал театральную паузу. Знаете, здесь очень тонкая грань. Спорт должен быть честным, и если ты победил благодаря таблетке, а не своим усилием, разве это победа? Сказанное заставило задуматься не только Пухлиша. Журналисты тут же заскрипели ручками, записывая мои слова, а рыжеволосая журналистка, которой я уже мысленно дал прозвище Мукла, даже одобрительно кивнула. «А так бывает разве?» – спросила она, пододвигая диктофон ко мне ближе, так что тот оказался почти под моим носом. «Да легко», – пожал я плечами, решив, что раз уж начал, то надо продолжать. Например, препараты против астмы на основе сальбутамола. Разрешите их либо всем, либо запретите для всех. Сальбутамол, нахмурился лысый представитель федерации, который до этого молчал, но теперь проявил живой интерес. Это же не допинг. А что, есть какие-то положительные эффекты от его приема? Штыба. И панамать. Вот зачем ты вообще затронул эту тему? Может, тут еще и не слышали про спортивную астму, а ты, как дурак, подталкиваешь их мысли в эту сторону. Замер в неожиданной мысли я, хотя первые астматики-спортсмены все равно скоро появятся. И, как я знал, именно в Норвегии. К началу 90-х почти 70% медалей у норвежцев окажутся в руках астматиков. От неудобного вопроса о моей удивительной осведомленности меня спасла, кто бы вы думали, конечно, Марта. Она влетела в зал с довольным видом, а следом, словно тень, за ней следовала грозная мамаша моего недавнего соперника. Николай, не теряя времени, тут же переместился за мою спину, но, к нашему удивлению, тетка выглядела не столь свирепо, как в прошлый раз, уже не драконица и даже не мать дракона. Ее лицо выражало одновременно покаяние и недовольство. Похоже, пока я тут отбивался от назойливого внимания журналистов, Марта успела окоротить дамочку. Тем более норвежский боксер Петр Хансен вошел вслед за маман, и вид у него был вполне цветущий. Но если идти по порядку, наша встреча, начавшаяся с моих неожиданных инициатив, плавно перешла в то русло, что изначально и планировалось. Отметили мою роль в популяризации бокса в Норвегии, наметили совместные проекты по расширению сотрудничества между советской и норвежской сторонами, и, конечно, с благодарностью приняли помощь издательства «Советский спорт» и госпожи Линды Хансен. Да, это самая Линда, которая, несмотря на свое мягкозвучное имя, что, кстати, переводится как «кроткая», оказалась владелицей крупного предприятия «Фалум». Это предприятие производит бумагу. Причем немало, у мадам в собственности 3 завода. А сейчас она как раз ведет слияние с другим крупным игроком на рынке, компанией «Норский скок». По словам Марты, после завершения сделки они станут монополистами в целлюлозно-бумажной промышленности Норвегии. Тут уж сам Бог велел делиться. Корпорация любезно согласилась выделять ежегодно по 100 тысяч крон на поддержку клубов, которые будут носить мое имя. Пригрозила скандалом и дедушкой. Но, думаю, если бы не увечье, нанесенное твоему другу, удвоить финансовые вложения не удалось бы, поделилась секретом переговоров титулованная шантажистка. В конце встречи пришлось раздать уйму автографов и сфотографироваться со всеми, кто там был, с Линдой и ее сыном, с членами Норвежской Федерации бокса, с журналистами, а заодно и с кронпринцессой, третьей по счету в списке наследников престола. Марта при общей съемке ловко заняла стратегическое место, ровно между мной и той самой губастой красоткой, видимо, чтобы та, как говорится, губу на меня не раскатывала. Исполнив долг перед родиной, я переключился на личные дела, отправился на встречу с Мирославом в ресторан. А парень заметно повзрослел и окреп, причем не только физически, но и внутренне. Уверенный взгляд, дорогая одежда, стильный портфель, который, вполне возможно, был из крокодиловой кожи. В ожидании нас с Мартой он устроился за столиком у окна и с видом эдакого важного господина неспешно потягивал белое вино. Похоже, халявные деньги пошли ему впрок. «Толя, ну наконец-то, мое почтение, госпожа Марта Луиза», — обрадовался нам немецкий датчанин. «Я уже вас заждался, готов переписать акции. Честно говоря, рад от них избавиться. Акции у него в портфеле, что ли?» Думал, они теперь как-то ну хоть в электронном виде хранятся. Ну, не в портфеле же. Я так понял, там примерно на 22-23 тысячи долларов акций, то есть ты купил 1200, уточнил я, стараясь показать, что держу все под контролем. Ну а что, а то выгляжу как полный лох в глазах Марты, отдал ценности неизвестно кому и даже не интересуюсь, что с ними дальше, а так хотя бы посчитал правильно. Нет, там больше. 250 тысяч разделить на 7,5, это 33 тысячи долларов. На них я купил 300 тысяч акций. По 11 центов за штуку, улыбнулся Мирослав. 250 тысяч, машинально в некой растерянности повторил, пытаясь произвести в уме расчеты. Да, подтвердил парень с энтузиазмом. Твой выигрыш был 250 000 крон датских. Ах, датских. Они, получается, дороже, чем норвежские. Дошло, наконец, до меня. «Сейчас у тебя акции ровно на 1 000 000 долларов», – быстро посчитала Марта, как-то по-новому при этом посмотрев на меня. «Ты миллионер, кроновый Марта, кроновый пока», – исправился я. Глава 18. Акции, шмакции. Но ведь действительно, Мирослав привез с собой сертификаты в бумажном виде. На каждой акции название компании, напечатанное крупным шрифтом. «Microsoft Corporation, это тебе не рога и копыта, они скоро весь мир компьютерами завалит». Серийный номер, уникальный идентификатор для каждой акции и, что самое интересное, подпись самого Билла Гейтса, как председателя правления. Шикардос. Сумма в 1 000 000 крон меня не убила морально, таким богатым я и в прошлой жизни был. А вот взгляд Марты обещал что-то заманчивое. Очевидно, магия круглой цифры действует и на нее. Мне, впрочем, больше впечатлений принесла кипа бумаг, каждая по 1000 акций. Толстенький такой портфельчик получился. А сам портфель – это прямо мечта любого бюрократа. Натуральная кожа хорошего качества с каким-то изысканным тиснением, блестящие металлические ручки и застежки, удобная ручка для переноски. В общем, вещь, которая буквально кричала о статусе своего хозяина. Его, конечно, оставит мне. Хотя по факту, скорее всего, он отойдет Марте. А мы еще сегодня выигрыш получим. Не удержалась болтливая Марта, с сияющим видом похваставшись Мирославу. Тот моментально метнул в мою сторону острый, изучающий взгляд. В чем-то парень, походу, меня подозревает. И, признаться, я его понимаю. Согласитесь, такое тотальное везение действительно выглядит, мягко говоря, подозрительно. Против логики, здравого смысла и законов статистики. Но я лишь слегка пожал плечами, как бы говоря, а что, разве я виноват, что так все складывается? А еще непонятно, что Мирослав думает о моих отношениях с норвежской кронпринцессой. Не скажу, что он избегает общения с ней, скорее, наоборот. Ему, кажется, даже льстит находиться рядом с такой статусной и красивой девушкой, как Марта. А у подруги моей узнаваемость приличная. Это я понял сразу, как только мы вошли в ресторан. Еще ладно, вон тот мужик может смотреть на нее просто как на симпатичную девушку. Но вот эти бабульки, сидящие за соседним столиком, точно знают, кто она такая. Еще минуту назад они что-то горячо обсуждали, жестикулировали, а сейчас, раз и словно по команде замолчали, и только глазами следят за нашей троицей. Я поэтому и не стал доставать акции из портфеля, чтобы пересчитать их прямо здесь. Зачем привлекать лишнее внимание? Мирослав, конечно, заметил это и решил проявить настойчивость. «Ты хоть пересчитай», — предложил он, подвигая портфель ко мне поближе. Но тут вмешалась Марта. «Что ты, Анатолий не такой, ему деньги вообще не важны, настоящий русский, у них же там коммунизм». Ее голос прозвучал так невинно, что если бы я не знал девушку, то и сам бы поверил. Но я-то понимаю, что она откровенно троллит парня, отлично ведь знает, что никакого коммунизма в СССР нет. «Русич», — ахнула одна из бабулек, тут же торопливо прикрыв рот ладошкой, словно испугавшись, что выдала себя. Общались мы на немецком, но это не помешало ей выцепить из потока слов то самое «русич». Либо бабуля знала немецкий, либо отреагировала на единственное знакомое ей слово. Как бы там ни было, Я уже видел, как в ее глазах вспыхнула искорка предвкушения. Сплетня была обеспечена. За соседним столиком тут же начались перешептывания. Не удивлюсь, если к вечеру в округе все будут знать, что какой-то русский с принцессой обсуждали дела с загадочным иностранцем. «Госпожа Марта, вас к телефону, дедушка». Йохансен возник за моей спиной так неслышно, что я едва не плеснул кофе на белоснежную скатерть. Опять врет, или на этот раз правду говорит, но почему тогда на немецком, а не на своем родном языке? Может, специально, чтобы бабульки за соседним столиком не поняли, хотя одна из них, похоже, все же разобралась. Теперь она зажимала рот сразу двумя руками. «Толя, в оперу хочешь вечером?» Прикрыв ладошкой динамик телефона, спросила Марта через пару минут общения с предположительно Улафом Пятым на другом конце линии. «А что дают?» Зачем-то спросил я, ибо какая мне разница? Я не фанат оперы, и идти туда неохота. «Ваш русский певец будет петь». Хворостов Дмитрий, задав вопрос в телефонную трубку, перевела ответ театралка. «Да ладно, он тут выступает?» «Да, конечно, хочу». Обрадовался я. На чужбине земляк, что родной брат. «Один концерт дает проездом по пути в США на турнир «Ариза Мир», — добавила Марта, опять послушав дедулю. «Как это он мимо меня прошел, ведь я все списки выезжающих читал, пока был руководителем комиссии по выезду. Или он позже разрешение получил, когда я ушел уже на хозработы. Вот в прошлом году, в сентябре, помню, делал ему документы в Тулузу. Стыдно, но я даже не поинтересовался, как он там выступил. А сейчас, вишь, Скандинавия, потом Штаты. Видно, карьера парня идет в гору. Давай, только мне надо предупредить наших, — решился я, — и выигрыш наш, наконец, получить». Согласно кивнула Марта, добавив фактуры в будущее обсуждение нас старыми сплетницами. Тепло попрощавшись с хорошим человеком, мы поехали в гостиницу. «Надо же, Мирослав не обманул тебя, вернул все», — только и заметила по пути Марта. «Бывает и такое», — ответил я, улыбнувшись, но про себя отметил, что полного доверия к Мирославу у меня все же нет. В гостинице я направился прямо в полулюкс Копцева. Решил, что лучше отпрошусь у него на оперу, чем у Евгения Петровича. Меньше разговоров и нотаций. «Да иди куда хочешь», — махнул рукой Копцев, даже не взглянув на меня. «Константин Николаевич, что-то случилось?» — заволновался я, видя, что тренер сильно не в духе. «За собой я никакой вины не чувствовал. А ты не знаешь?» «А, ты, значит, не в курсе. Трое из пяти наших сегодня вылетели. Всего 7 медалей привезем», — убитым голосом произнес он. Я чуть не ляпнул. «Тьфу, ерунда какая», — но вовремя осекся. Потом дошло. «Это вовсе не ерунда. Для нас, бойцов, это всего лишь очередной турнир. Но для Копцева, это его отчетность, его репутация. С него спрос будет. Почему команда на рядовом соревновании берет всего 7 медалей из 12 возможных? Значит, надо побольше золота взять», — подкидываю идею я. «Это понятно, но уверен только в тебе и в Цзю», — вздыхает Копцев. «А я вот в себе не уверен, мандражирую немного. Ладно, в полуфинале соперник проходной, это ясно, но в финале, там меня ждет звезда кубинского и мирового бокса, будущий олимпийский чемпион Барселоны. Ладно, будет день, будет пища. А пока, за деньгами. Вы потрясающий знаток спорта. Я думал, в USA не любит футбол», — криво похвалил меня букмекер, по-прежнему видевший во мне американца. «Ну да, профессиональной лиги у нас нет, зато в 94-м году пройдет чемпионат мира. Прикидываюсь я мистером Сэмом». «Я тоже удивился, когда FIFA выбрала вашу страну», — поддакнул букмекер. «Он принял тебя за американца», — от души веселилась Марта. «Хотя у тебя, и правда, техасский акцент чувствуется. Где ты его поставил только?» «Ну как где? Работал пару лет на нефтянку в компании с несколькими техасцами. Впрочем, наше общение было взаимовыгодным. Они теперь могут ругаться на русском так, что любой грузчик обзавидуется. Норвежская опера. Она сейчас квартируется в здании Народного театра, внушительном сооружении, которое впечатляет размерами. Там и магазинчики, и кинотеатр, и лавки разные перед зданием. То, что выступает именно Хворостовский, стало ясно из афиши, из которой я узнал также, что тогда в Тулузе Дмитрий выиграл гран-при. Да, так и было написано. Обладатель гран-при 34 международного конкурса вокалистов в Тулузе, Франция. И между прочим, советский баритон в июне поборется за звание лучшего оперного певца мира в Кардиффе, Уэльс, где будет проходить финал международного конкурса оперных певцов. Все это любезно перевела мне Марта. У нас есть выбор. Можем пойти в наш партер на балконе, но лучшие места у нас тут считаются в зале, в первых рядах, деловито сообщила любительница оперы. Места есть и там, тогда, конечно, на лучшие места в зале, соизволил согласиться высокий приглашенный гость, то есть я. Слава богу, если это позволительно выражаться коммунисту, успели мы вовремя. Наши места оказались в первом ряду, где кресла были скомпонованы по 4 штуки, с небольшими промежутками между группами. Наши соседки по краям, две шикарные дамы лет 40 с диким количеством бриллиантов на шее, с любопытством оглядели меня с головы до ног, кивком поприветствовав Марту. Усевшись в первый ряд, я удобно вытянул ноги, но заметив, что никто вокруг так не делает, поспешно задвинул их под сиденье, стараясь вписаться в местные правила приличия. Зал постепенно заполнялся людьми, и общее гудение напоминало довольный шмелиный рой, нашедший свою поляну с нектаром. А нектаром для ушей местных меломанов сегодня будет мой земляк. Вот и он, важный, уверенный в себе, Дмитрий появился на сцене, слегка оглядел зал и, заметив, что конферансье где-то задерживается, решил не терять времени. С легкой грацией сделал пару поклонов, чем вызвал настоящий шквал аплодисментов. Сцена уже утопала в цветах, букеты, корзины, целые композиции. Хворостовский подошел к самому краю, чтобы принять свежую порцию цветочных подношений, и с достоинством прижал руку к груди, выражая благодарность. Эх, чувствуется, что опыт в таких делах у него внушительный, и жесты правильные, и улыбка безупречная. Наблатыкался, ничего не скажешь. И тут взор Дмитрия упал на меня. Он помотал башкой, перестав на мгновение быть оперной звездой, словно не веря своим глазам, стараясь понять, а не врет ли ему его зрение. А то мало ли, сначала зрение откажет, а потом и голос пропадет. Внезапно, широко улыбнувшись, певец ловко спрыгнул со сцены прямо в зал и размашисто зашагал в мою сторону. Ну, не к Марте же, и тем более не к нашим соседкам. Пришлось встать, не здоровкаться же со знаменитостью сидя. Вслед за мной поднялась Марта, затем с легким замешательством встали и две богатые тети. Дмитрий двигался уверенно, пренебрегая всеми правилами светского этикета. Наверняка весь зал сейчас просто офигевал. К кому это, собственно, идет оперная звезда? Толя, а я смотрю, ты не ты. Подумал даже, что перебрал вчера с минералкой. Энергично тряс руку мой земляк, искоса поглядывая на мою спутницу. Марта Луиза, норвежская принцесса и мой гид в мире оперы, пришлось представить девушку. Кстати, поздравляю тебя с гран-при в Тулузе. Знаешь, а я ведь был в крайкоме на комиссии по выезду за рубеж в марте, но там сказали, что ты уже по хощести главный. Зашел и на новое место, но твоя секретарша сказала, ты уже ушел с работы, отмахнулся от поздравления Хворостовский. А ты чего тут, как, да еще с такой дамой? Дмитрий галантно поцеловал руку Марты. Дамочек постарше он тоже игнорировать не стал, откуда ему знать, что мы не вместе, и легонько пожал их руки в белых перчатках. Тут наша сборная по боксу турнир проводит. Вот завтра бой у меня в полуфинале, радостно выпалил я, мечтая о том, чтобы Дима не спросил, с кем я дерусь. Каюсь, но я даже не удосужился у Копцева уточнить имя соперника. Помню только, что американец, но кто именно, не в курсе. Где завтра бой? Я приду поддержать тебя. Только вечером у меня самолет. Знаешь, куда лечу? Знаю, в США, улыбнулся я. Ну еще бы ты не знал. По-своему истолковал мою информированность земляк. Зал шумел уже не одиноким тружеником-шмелем, а развороченным осиным гнездом. Сверкали вспышки и стрекотала работающая кинокамера. Пообщавшись со мной, певец собрался обратно на сцену, куда его активно манил конферансье, явно терявший терпение и не понимавший, что за импровизация устроена оперной звездой. Метнувшись к сцене, Хворостовский взял два букета и шикарную корзину роз и опять вернулся к нашей четверке. Пришлось снова вставать, ведь Дмитрий галантно преподнес букеты дамам, а корзинку – Марте. «Ты это главное, ничего не спрашивай у соседок. Если что, знай, эта музыка навеяла», – подмигнул мне Дмитрий, припоминая, очевидно, старый анекдот, и звонко рассмеялся. «Он даже смеется красиво», – с мечтательной улыбкой произнесла Марта, провожая взглядом удаляющегося певца. «А я?» – ревниво переспросил я. «Он хорош, но ты – лучший». Серьезно ответила подруга, и мы отдались искусству. Хворостовский, как и всегда, пел так, будто это был его последний и самый важный концерт в жизни. Каждое слово, Каждая нота вырывалась из глубин его души и заполняли зал. Люди слушали, затаив дыхание, будто боялись упустить хоть мгновение этого волшебства. А наши соседки, осчастливленные близостью к настоящему искусству, тихо постановали от удовольствия. В общем, вечер удался, а под конец мы с Мартой успели вдоволь нацеловаться в машине, пока шофер бегал выкидывать мусор. Его с собой на концерт мы не брали, но, закупившись на площади кофе с булочками, Йохансен был доволен вечером не меньше нашего. «Штыба, ты тут в газету попал», — с каким-то скрытым ехидством протянул особист, протягивая мне свежий номер местной газетенки в автобусе по дороге на турнир на следующее утро. На первой странице красовалось фото. Я, Марта, Дмитрий и две наши соседки из оперы, все с сияющими лицами. «И что там пишут?» — с довольной миной поинтересовался я, внутренне готовясь к очередному моменту славы. «Про тебя? Да почти ничего», — особист явно смаковал момент. Заголовок. «Русский оперный царь поцеловал руку кронпринцессе». А вот дальше интереснее. А не начало ли это теплой дружбы между двумя знаменитостями? «Да что за фигня?» — возмутился я про себя. Глава 19. Американский боксер Адам Смит, о котором я ничего не знал из-за пропущенного вечернего собрания, спасибо опере, оказался атлетичным темнокожим парнем моего роста. Еще он был левшой, что, конечно, слегка усложняло задачу. Больше никакой информации во время боя я о нем не раздобыл, а вот после услышал кое-что занятное. Болельщики, или, возможно, это были члены американской команды, обсуждали, кто бы мог заменить Смита в составе. Разговаривали на своем, не догадываясь, что я понимаю. Ну, он выиграл у этого, Криса Бёрда, причем нокаутом. Так что его место в составе честное. Но против Штыба ни он, ни Бёрд не потянули бы, сказал один из дядек на трибуне другому, бросая на меня колючий, откровенно недружелюбный взгляд. Ну а чего им меня любить? Я ведь только что уложил их Смита нокаутом на первой же минуте первого раунда, что для меня уже стало традицией на этом турнире. Слишком уж я был зол. Но не на Смита и его команду, а на журналистов. Это же надо так подать. Царь и принцесса. А я что, насрано? Этот боксер победил будущего великого Криса Бёрда? Не поверил я услышанному. Крис Бёрд, кстати, хоть и проиграет в финале Олимпиады в Барселоне другому кубинцу, в профессионалах сделает себе имя. Отличная карьера его ждет. Да уж, соперник у меня, видимо, неплохой был, просто злить не надо было меня накануне. В другой ситуации я бы начал осторожно. Первый раунд ушел бы на разведку. Изучить, нащупать слабые места соперника, выбрать момент для атаки. Но не сегодня. Сегодня мне не хотелось никого щупать. Мне хотелось с первых секунд показать свои сильные стороны. Не столько сопернику, ему это уже не поможет, сколько всем остальным. А особенно, Марте и Хворостовскому, сидящим на трибунах рядом. «Штыба, молодец!» Копцев похлопал меня по плечу. «Сзю, теперь твой выход. Давай, чтобы еще один финал наш был». Вижу, настроение у тренера заметно поднялось. Все-таки я уже третий финалист из семи оставшихся наших бойцов. Давай, мелочь, задай им жару. Подбодрил я друга на свой манер. Удиви всех, отвали. Как мне после тебя их удивлять? Окрысился Цзю. Слабо раньше меня в нокаут послать? Шучу я и, не дожидаясь ответа, иду в раздевалку. Сейчас приведу себя в порядок и навещу парочку. Земляка и подружку. Спрошу у них лично, не начало ли это теплых отношений, так многозначительно спрошу, поглядывая на свой кулак, или на голые коленки соседки Марты той самой Александры. Вот только от чего девушки пришли вместе, непонятно. Только успел принять душ и наскоро вытереться, как в раздевалку ворвался довольный Цзю. «Лошара», — заявил он с порога, — «ты на 53-й секунде победил, а я на 49-й нокаут сделал. Учись, старичок, зато я двоих в больничку отправил». Невозмутимо парировал я, завязывая полотенце на бедрах. На самом деле, я был доволен результатом Костина не меньше, чем своим. Негра тоже повезли туда же, задумчиво произнес Цзю, слегка погрустнев. Так что, троих, и тут же махнул рукой, будто оправдываясь. Но у тебя вес больше и удар сильнее, вот и учись, хмыкнул я, хлопнув друга по плечу, довольный собой и, наконец, успокоившийся после хамской выходки журналистов. Я направился в зал, на трибуны, хотел поскорее присоединиться к друзьям, но, как оказалось, быстро дойти до них было не так просто. Едва я появился в зале, как меня тут же начали окружать люди, жаждущие автографов. И это были не дети, как раньше, до полуфиналов, а вполне респектабельные господа и дамы. Один мужчина с сединой в висках протянул мне программку турнира, другой – визитку, на обратной стороне которой был отпечатан логотип какой-то компании. Дамы тоже не отставали, кто-то протягивал блокноты, а кто-то даже тонко пахнущие открытки. Пришлось замедлить шаг и улыбаться, расписываясь то тут, то там. Что ж, слава обязывает. Обе вчерашние соседки из зала тоже случайно встретились у меня на пути. Еще вчера в антракте пришлось угостить этих, с позволения сказать, девушек шампанским, тем более выигранные бабки, что называется, жгли мне ляжку. Две сестрицы театралки поначалу очень переживали, что им достались места не вместе, и не сильно обрадовались нашему соседству, даже узнав Марту в лицо, но после встречи с известным певцом, который, о счастье, подарил им по букету, они наверняка уже благодарили судьбу за то, что оказались именно на этих местах. Одну тетку именовали Салвейгой, а вторую тут мне пришлось записать, иначе точно бы не запомнил. Ее звали Иртра, или Иртр, честно говоря, тут я немного сомневаюсь, но у Марты переспрашивать не стал. Сестры-близняшки, как они сами заявили, но на вид этого не скажешь. За приличное количество лет, я, конечно, не стал уточнять, за какое именно, не такой уж штыба-дуболом, они стали отличаться друг от друга, и довольно сильно. Дамы оказались из известной театральной семьи Норвегии. По крайней мере, они так утверждали. Их родители в свое время жили в Польше и играли в театре вместе с каким-то нынешним папой. Каким папой, спросите вы, а их что, много? Один родной, а второй у католиков. Обе, кстати, говорили по-немецки, но заметно хуже, чем я. У меня же и в прошлом, и в этом телах явные способности к языкам. Даже пришла в голову идея, а не взяться ли за японский, глядишь, пригодится. Тем более вон та изящная азиатка у выхода стройная, как тростинка, с грацией кошки, явно японочка. Ух, какая, конничева. Поздоровался я, расписываясь на открытке. Я и скорее, с легким возмущением вздернула носик куколка, чуть не вырвав открытку из моих рук. Косяк, корейцы, мягко говоря, японцев недолюбливают. Да и вообще, те еще шовинисты. Да, впрочем, мне все равно. Яйца подкатывать к ней на виду у Марты я точно не стал бы. Я ими дорожу. Пусть они и не столетняя ваза, но все-таки мне дороги. А как может психовать моя подруга, я уже видел, возвращаясь к вчерашнему вечеру. Так вот, в буфете дамы, явно гордясь своей причастностью, величаво сообщили мне о важном предстоящем событии. Через месяц-другой готовим визит папы Иоанна Павла II в Норвегию, торжественно заявила, как там ее, сейчас, гляну точно, Иртра. На Марту эта новость произвела впечатление. Она-то католичка, для нее приезд папы, событие нерядовое. Я же, видимо, был единственным в нашей компании, кто не испытал благоговейного трепета. Моя задача свелась к тому, чтобы вовремя кивнуть и не выдать легкого скепсиса. Сейчас же мои новые знакомые, вместе с каким-то мужиком, заступили мне проход к трибуне. Правда, вели себя сдержанно, другим автографы брать не мешали. Культура, что тут скажешь. Анатолий, мы хотим вас представить нашему другу Яну Педерусайсу, нараспев произнесла Салвейга. Я ведь упоминал, что близняшек отличить несложно, Педеру. Подозрительно моргнул я, не сразу справившись с неожиданностью имени. Да, радостно подтвердила Салвейга, совершенно не заметив моей заминки. Это президент Северного Союза. Мы случайно похвастались, что познакомились с вами, и вот у Яна к вам есть разговор. Я бы, конечно, поговорил, но тут заметил, что Хворостовские и Марта, оставив Александру на трибунах, куда-то засобирались. Твою ж мать, как не вовремя. Уже был готов сорваться с места, чтобы выяснить, что происходит, но президент все-таки, пусть и какого-то непонятного союза, но титул обязывает. Надо послушать. Тем временем Марта и Дмитрий скрылись за какой-то дверью, будто специально выбрав момент, чтобы остаться без лишних глаз. Интересно, а что там? Слушаю вас. Широко улыбнулся я папиным оскалом, но на Яна это впечатление не произвело. Как был с лицом, напоминающим соленую селедку, так и остался. Серьезный дядя, такому палец в рот не клади, да и вообще ничего туда не клади. Во-первых, позвольте взять у вас автограф для моих сыновей, вон они сидят. Ян кивнул в сторону трибуны. Я проследил за его взглядом и увидел двух парней примерно моего возраста. Сразу стало ясно, что это его сыновья. Похоже на батю так, что и сомневаться нечего. Их мамаша Яну рога точно не наставляла. Такие же снулые и рыбьи мордуленцы, как у него. Да, конечно, они боксеры, подколол я дядю, ведь парни атлетами не выглядели. Нет, что вы, слегка растерялся Ян. Но вы сейчас весьма популярны среди нашей молодежи. В связи с этим у меня есть предложение для вас, принять участие в работе нашего летнего университета. И мужик довольно толково рассказал об этой летней школе. Что-то похожее на нашу красноярскую КЛШ, только уровнем выше, для студентов и аспирантов. Сам Нильс Бор читал там лекции, а также еще неизвестные мне люди, поминание имен которых вызвало у сестер возгласы. О, у, ах, а значит, не барахло люди. Мне нужно посоветоваться с товарищами, затруднился с ответом я, подразумевая под товарищами не только партийные органы, но и Марту, которая, зараза, уже давно где-то ходит с красавцем Димой. Отделавшись от назойливого внимания пидера, я решительно направился к двери, за которой скрылась эта парочка. Не понял, дверь закрыта. Я постоял секунду, обдумывая ситуацию. Гнев внутри закипал. Мне все это совсем не нравилось. Нет, Марти, я, конечно, верю, но какого хера они там заперлись? Что за тайны? Воображение тут же начало рисовать всякие позорно-ревнивые картины. Стиснув зубы, я постучал, вернее, ударил кулаком по двери. Никакого ответа. Можно было бы выбить дверь плечом или ногой, я же боксер. Не раздумывая больше, врезал кулаком прямо в область замка. Удар вышел таким, что дверь треснула по диагонали и со скрипом открылась, повиснув на одной несчастной петле, открыв мне вход в логово разврата. Упс, с логовом я поспешил. Меня встретил гул десятка голосов, причем восторженный. В небольшой комнате находилось порядка дюжины людей, и оргией тут и не пахло, а пахло табаком. Это была курилка дворца спорта. Не знал, что такая тут есть. Толя, слава богу, ты открыл дверь. Мы уже 10 минут как выйти не можем, замок заклинило. Радостно воскликнул Хворостовский, бросаясь ко мне с объятиями. Оказалось, дверь после прихода сюда Димы и Марты действительно заклинила. И люди, что находились в этой задымленной курилке, все это время не знали, как выбраться. Ревнивый я, конечно, проблему решил как умею, ударом кулака. Виновато смотрю на земляка, чувствуя, как где-то внутри нарастает смешанное чувство вины и облегчения. С другой стороны, чего он сюда вообще поперся? Да еще с Мартой. Толя, сегодня кубинец, твой будущий соперник подарил нам сигару. Дмитрий решил попробовать, быстро пояснила Марта, видя мою насупленную морду. А где вы его видели? Сбился с настроя я. Да подошел к нам после твоего боя и сказал, что завтра он выбьет из тебя пыль. Хохотнул Хворостовский и добавил, затушив окурок. Кстати, сигара, дрянь, как по мне. А я ему сказала, что ты вышибешь из него пыль раньше. Запальчиво произнесла Марта. Милый, вышиби из него пыль побыстрее, ты же можешь, я знаю. Он так нагло смотрел на меня. Марта, БРХР Мамер, полез к моей подруге какой-то расхристанный паренек из освобожденной мною дюжины курильщиков, по виду, может, и хиппи. Попрошу без амикошонства, строго отодвинул наглеца Дима, в этот момент став мне еще симпатичнее. Паренек замер, растерянно посмотрел на Дмитрия, потом на Марту, и, пожав плечами, ретировался. Толя, а что такое амикошонство? Шепотом спросила Марта, когда мы возвращались к трибунам. Честно говоря, значение этого слова никто не понял, включая меня, амикошонство. А я знаю, я вам что, интеллектуал? Книги, это вообще не мое. Вот дверь сломать одним ударом, это мое. Потом расскажу, скруглил тему я с важным видом, стараясь не выдать своего невежества. Анатолия, позорно переврала мое имя одноклассница Марты, та самая фотолюбительница, сестра боксера. Я от себя и от мамы прошу прощения. На этом ее запас русских слов из всякой девушка перешла на родной язык. Мне, конечно, перевели, в том числе и про 2% скидки на бумагу, которые будут идти мне лично. Нет-нет, никаких лично, заволновался я, ведь тут есть лишние уши оперной звезды. Марта правильно поняла мою торопливость в отказе и, надеюсь, успела смягчить его согласием. А с норвежским у меня по-прежнему худо. И какой, к черту, японский или корейский, учи, штыба, норвежский. По итогу матча все наши 7 боксеров вышли в финал, и это явно обрадовало Копцева. Сразу видно, у него от души отлегло, чтобы завтра все золото взяли, грозно сообщил он в автобусе. Кроме штыбы и цзю, у всех сложные бои предстоят. У меня тоже сложный, проворчал Цзю, а я вынесу этого кубинца в первом раунде нокаутом. Процедил в пику кости я. У меня теперь сомнений никаких нет. Я сильнее, мастеровитее, лучше работаю ногами, и я зол. Ты посмотри, какая сволочь этот кубинец, осмелился подойти к Марте. Вот, правильный настрой, Толя. Но нас устроит и победа по очкам, похвалил Копцев. Меня не устроит, отрезал я и вперился взглядом в залетчика Шалву, который хоть и вылетел с турнира, но ездил болеть за своих. Чё, я молчу, припух грузин. Смотрит он, на нем узоров нет. Ишь, долой империализм. Поддержал меня Женя Белоусов. Не далее как вчера в пятницу всей командой смотрели новости в ресторане на ужине, и диктор, уж не знаю откуда такая оперативность, захлебываясь от восторга, рассказывал о лозунгах, которые были замечены днем ранее на митинге в Грузии. Долой коммунистический режим. Долой русский империализм. СССР, тюрьма народов. Долой советскую власть, и что я мог сделать, да и лучше, если эти нахлебники свалят из России. Глава 20. С Мартой сегодня больше не увижусь, финал завтра, и треба особая ответственность в подготовке, как выразился Копцев, окончательно похоронив мои планы. Сзю тоже не повезло, из гостиницы его не выпустили, так что свидание с феей из приватных танцев накрылось медным тазом. В свете этих обстоятельств настроение у нас обоих было так себе. И когда на общем собрании объявили о скором отлете из столицы Норвегии рано утром в понедельник, мы синхронно скривились. «Ну что, чемпионы, понравилась вам буржуазная Норвегия?» — хищно ухмыльнулся особист, заметив наши кислые мины. «Им-то, может, и понравилось, а мы в гостинице проторчали, как арестанты», — пробурчал Шалва себе под нос. «Бухать не надо», — резко отозвался услышавший его Копцев. «Или не попадаться», — решил смягчить я ситуацию шуткой. На ужине мне снова попытались подсунуть особое меню, набор блюд явно дороже, чем у остальных, но к тому моменту я уже убедил Марту отменить ее щедрый заказ на улучшение моего питания. Надеюсь, местные повара не сильно обиделись и не вынашивают коварных планов добавить в мой суп особые специи в отместку за потерянную прибыль. Перед сном, как водится, подошел к окну, глянул на улицу и вот тебе сюрприз. Наш глава делегации, воровато озираясь, шмыгнул в то самое гнездо разврата, где мы с Костей недавно изучали местный культурный колорит. Похоже, он не в курсе потайного бокового входа, поэтому торопился зайти быстро, чтобы его не заметили. Но я все же заметил. Хотя, что делать с этой информацией? Не шантажировать, ни тем более стучать я не собираюсь. Не в моем стиле. Пусть человек расслабляется как умеет. Утром, в зале, после разминки я, наконец, увидел Марту. Она, как всегда, была свежа и элегантна, выделяясь на фоне остальных своей легкой грацией. Копцев, видимо, решив проявить тактичность, или просто зная, что спорить со мной бесполезно, не стал вмешиваться и позволил девушке подойти. Марта мне была рада, словно мы не виделись целую вечность, а не всего лишь один вечер. Но ее следующая фраза заставила меня напрячься. «Толя, я все знаю». Голос девушки прозвучал неожиданно трагично. «Откуда?» Не удержался я от шутки, немного растерявшись. Подслушала. «А ты разве понял, о чем я говорю?» Теперь уже растерялась моя подруга. «Конечно, уверенно вру, продолжая играть в ее игру. И что об этом думаешь?» Марта, кажется, окончательно запуталась. «Пока ничего, позже подумаю», улыбаюсь в ответ, но тут же сдаюсь. «Ладно, признаюсь. Марта, я мысли читать не умею. Что ты там знаешь и что подслушала?» «Я про лето. Ты согласился поехать в этот лагерь?» «Ну, от Северного Совета, летний университет». «Да, был разговор. Я не отказался, но и не согласился», отвечаю, пожимая плечами. «Сказал, что надо посоветоваться с тобой. А что там не так? А то, что я туда не смогу поехать?» Марта надула губки, словно обиженная девчонка. «Меня ведь не пригласили, да и оснований нет. Я в Англии учиться буду. Но я уверена, тебе там не понравится». «Почему это?» «Недоумеваю я. Там такие разнузданные девицы». С явным осуждением выдала подруга. «Мне рассказывали. Представляешь, сами на парней кидаются, нудистский пляж там постоянно организован. Твой бывший соперник, ну, боксер брат Александры, ездил туда, а потом хвастался сестре, что кувыркался сразу с двумя или с тремя. За смену дюжину девок сменил». «Дюжину?» Не удержался я от смешка. «Устал, небось», и добавил, стараясь выглядеть максимально возмущенным. «Отвратительно. Я и так никуда ехать не собирался, даже если вдруг отпустит. Летом у меня работа, здание крайкома само себя не достроит. Какая там учеба и лекции Нильса Бора? Кто этот Бор вообще и зачем мне его слушать? Шутка, не такой уж я темный. Но сейчас, глядя на Марту, которая настойчиво, с огоньком в глазах, отговаривала меня, я вдруг задумался. А может, и вправду стоит нудистские пляжи, толпы веселых студентов, бесконечное лето свободы. Ладно, не кипятись, никуда я не собираюсь, сказал я, стараясь успокоить подругу. Вот и правильно. Марта тут же смягчилась, но по-прежнему пристально смотрела на меня, словно проверяла, нет ли подвоха. Успокоившись, она милостиво разрешила. Ладно, иди готовься. Финалы у нас опять идут вперемешку, а не от легких весов к тяжелым. Сейчас идет первый бой, где наших парней нет. Несчастный Шалва в очередной раз выслушивает нравоучение Копцева, стараясь выглядеть виновато, но уже заметно устав от придирок тренера. Мой выход следующий, и я украдкой кидаю взгляды в сторону кубинца, который тоже усиленно готовится, выбрасывая резкие серии в замысловатом танце. На меня он смотрит без малейшего намека на дружелюбие, которое можно было бы ожидать от союзника по социалистическому лагерю. Вспоминаю, как вчера кубинец осмелился подойти к Марте, и на меня накатывает волна злости. Но я не даю себе распалиться раньше времени, излишняя нервозность сейчас только помешает. Все решится на ринге. Тем временем в завершившемся поединке немец уступил кубинцу. Но мне не до этого, все внимание сосредоточено на собственных мыслях, на дыхании, на настрое. Я уже ощущаю знакомое напряжение в плечах, в кулаках, во всем теле. Рядом кто-то бурно обсуждает бой, но я словно в вакууме, ничего не слышу, кроме собственного пульса. Перед самым выходом на ринг мое первоначальное рвение не исчезло, но действовать поспешно не буду. Времени до конца раунда предостаточно, чтобы изучить соперника и найти его слабые места. Я чуть выше и тяжелее Лимаса, а это дает преимущество в дальности удара и устойчивости. Кстати, с весом, который у меня уже достиг отметки 75 кг, надо что-то делать, не худеть, конечно, а переходить на весовую категорию выше. В категории до 81 кг сейчас выступает Ростислав Зауличный. Его финал с немцем состоится сразу после моего боя. Помню я об этом боксере немного, значит, большого следа в спорте он, видимо, не оставил. Но и без него в этой категории полно серьезных конкурентов, например, чемпион страны Андрей Курневка. Напомню, что тренеры сборной привезли в Норвегию не первый состав. Под такие мысли слышу свое имя, меня вызывают на ринг. Глубоко вздохнув, выхожу под свет прожекторов, и зал сразу оживает. С внутренним удовлетворением отмечаю, аплодисменты явно громче, чем для Лимаса. Тому достался странный коктейль из хлопков и свиста. Хотя кто этих норвежцев разберет, может, у них свист – это высшая форма одобрения. Но по недовольному лицу соперника видно, что тот думает иначе. Бой начался внезапно, для меня неожиданно, а для кубинца, похоже, ошеломляюще. В первой же сшибке я сработал чисто на рефлексе. Правым джебом отбил его высоко поднятый локоть, а левый тут же поймал подбородок. Удар получился точным и ощутимым. Лимас покачнулся, и я уже видел, как он падает, но парень оказался невероятно гибким. Как он умудрился устоять, до сих пор загадка. Но все же нокдаун ему обсчитали. Формальный, да, но это лишь подчеркивало. Начало боя прошло явно не по сценарию кубинца. Зал взорвался. Еще бы, на 10-й секунде бой едва не закончился. Лимас же, ошарашенный первым эпизодом, ушел в глухую оборону. Я быстро понял, что, если и превосхожу соперника в работе ног, то уж точно не на голову. Лимас двигался по рингу легко, как танцор, и защищался просто мастерски. Тренеры предупреждали о другом, упирали на его физическую мощь и технику, говорили, что парень будет переть на меня буром, стараясь задавить. Впрочем, кубинец провел на турнире всего два боя, и в защите посмотреть на него не было возможности, так как все время он работал первым номером. Быстрый нокдаун, очевидно, выбил Лимаса из колеи и заставил пересмотреть стратегию. К моему сожалению, кубинец резко сменил тактику, а я бы с удовольствием зарубился с ним в открытой схватке. А сейчас приходится прыгать по рингу кузнечиком, отчаянно пытаясь навязать сражение, которое мой оппонент явно избегает. Свисток рефери застал меня врасплох. Лимасу вынесли предупреждение за пассивное ведение боя. До конца раунда секунд 30, как мне показал Копцев на пальцах, а значит, есть время зарубиться. И точно, Не желая терять очки, парень сразу бросился в ближний бой, работая сериями. Я готов к этому и принимаю вызов. Удары Лимаса сыплются градом, по предплечьям, перчаткам, иногда цепляют корпус. Слава богу, скользом, иначе запросто можно было бы сбить дыхание. Но излому Лимасу достается от меня прилично. В концовке я зажал таки говорливого гада в угол ринга. Резкий джеб в корпус, затем правый в кудрявую голову, и еще один сбоку для надежности. Лимас пошатнулся, и на секунду мне показалось, что сейчас он рухнет. Но нет, подлый гонг вмешивается, вырывая соперника из моих рук, и дает тому возможность отдышаться. И видит Бог, или Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом, Лимас сейчас в этом нуждается. Отлично, Толя, бой чемпиона. Копцев расплылся в довольной улыбке, но не смог удержаться от колкости. Ты же обещал, что в первом раунде выиграешь. Ну ничего, работай так же, и он проиграет точно. Бу-му, пробормотал я сквозь капу, направляясь в центр ринга на второй раунд. Этот звук должен был выразить мое мнение, мол, что не мы такие, а жизнь такая. Лимас, упорный гад, носился как угорелый, заставляя меня гоняться за ним весь раунд. Но, как оказалось, стыдил Копцев меня зря. Хуана Карлоса сняли с боя из-за рассечения брови. Это мой полукрюк ловко залез ему под шлем. Сказал в первом, значит, в первом. Наставительным тоном произнес я, обращаясь ко всем, кто меня подошел поздравить. А меня хлопали, обнимали, били по шлему короче, радовались. Радовался и я, ведь это была первая золотая медаль нашей сборной, и она, моя. Правда, лучше бы принимать обнимашки от Марты, но чего уж там, и Цзю подойдет. Он, кстати, крепко обняв меня, шепнул: «Молодчина, Штыба, но я тебя все равно уделаю. Иду в раздевалку. Награждение еще не скоро, а мне что, в потной майке сидеть и ждать? Да ну, я вспотел так, будто марафон бежал за этой кубинской добычей. Такс, где там моя суженая?» Договорились встретиться около буфета после боя. И точно, вот она стоит, сияет и о чем-то оживленно беседует с какой-то семьей, состоящей из мамы, папы и малышки с косичками. И семья, по всему видно, русская, так как я, подкрадываясь из-за колонны, застаю диалог на русском. Сорока ворона кашу варила. Этому дала, а этому не дала. Марта, играя, водит пальчиком по ладошке девочки, а в концовке дергает ее за несчастливый пальчик. Девчушка заливается веселым смехом, а ее мама смотрит на это действо с умилением. «О, девушка, вы, я вижу, любите детей, а у вас своих нет?» — улыбается женщина, подхватывая дочку на руки. «Нет пока, но планирую года через два, если мой парень меня не бросит. Он, кстати, тоже русский». Раскрывает свой коварный план Марта. «Откуда взяться детям, если тому, кому надо, не дала?» — пошлит подсознание и посылает успокоительную мысль. «Ну хоть через два года только». А вот и я, выскакиваю из-за колонны. Меня обнимают, целуют, тискают, проверяя комплектность и наличие новых повреждений, и только потом представляют новым знакомым. «Молодец», — хвалит меня подруга. «Бился как лев». «Мяу», — подтвердил я. Малышка колокольчиком смеется и поправляет: «Рыбы говорить надо, дядя. Мяукают только киски». «А я и есть киска, не соглашаюсь с критикой. Присаживаюсь на корточки перед девочкой, чтобы быть с ней на одном уровне». «А сколько тебе лет, киска-дрессировщица?» «Мне 3», — гордо отвечает ребенок, показывая 3 пальца и важно добавляет: «А живу я в Ростове-на-Дону». «Вот как, я тоже из Ростова, мир тесен». «Ростовский», — удивляется глава семьи Павел, крепко сжимая мою ладонь еще раз. «До самых костей», — подтверждаю я, с теплой улыбкой глядя на эту милую семью. «Пытаемся найти общих знакомых и неожиданно находим. Мы оба знаем Зиночку, которая на год меня старше и сейчас учится на физфаке в Красноярске. Я рассказываю, как гулял у нее на свадьбе, разумеется, пропуская эпизод с любвеобильной Наташей из Цветмета. Оказывается, Павел и его жена ученые из ростовского НИИ и сейчас работают в Норвегии по временной командировке, но завтра возвращаются назад в СССР. Причем лететь им предстоит одним рейсом со мной. «Назад, в СССР, отличное название для книги или фильма», — вступает в беседу Марта. «Смотрел фильм «Назад в будущее 2», где парень еще так классно на скейте катался». «Видел, конечно. А у вас есть где покататься?» — интересуюсь я, вспоминая, что некие навыки езды на скейте у меня все-таки есть. «Из будущего, конечно. Кстати, второй фильм из этой трилогии я еще не видел, хотя он вышел на экраны в марте. Надо будет пересмотреть. У нас нельзя ездить на скейте, с досадой призналась Марта. Но скажу по секрету, через месяц этот запрет наш стортинг отменит. Дикие люди. Молча переглянулись мы с Павлом, удивляясь таким странным ограничениям. Пока Анжела, так звали девчушку, угощалась тортиком, а ее мама зорко следила, чтобы маленькая сладкоежка не обляпалась, я разговорился с Павлом. Оказалось, что прямо сейчас он работает в Европейском совете по ядерным исследованиям. И между делом парень упомянул кое-что интересное. Он участвует в создании глобальной сети, объединяющей компьютеры для передачи информации. «Это вроде Апронет?» – спросил я, стараясь сделать вид, будто подобное мне неизвестно, хотя на самом деле внутри все завибрировало от понимания масштаба услышанного. «А-а-а, ты в теме?» «Нет, планируется на базе МСФ-нет, ведь АПРО по-прежнему военная. Там гораздо сложнее», – уточнил Павел, подбирая слова. «Система сможет связать ученых, институты и страны. Мы пока называем это просто глобальная сеть. Интернет», – мысленно добавляю я. «Что-то типа нашей Академсити», – продолжает молодой ученый, но гораздо мощнее. «Месяц назад один британец из нашего совета предложил глобальный гипертекстовый проект. Я не успел узнать, что это за проект такой, Академсити, да еще и в СССР, так как краем глаза заметил еще одного британца. Ян Севелин, тот самый, которого я уже и не надеялся здесь увидеть, незаметно махал мне рукой, выглядывая из-за колонны. Похоже, он только что зашел в фойе Дворца спорта и теперь пытался привлечь мое внимание. Капиталист выглядел безупречно. На голове шляпа, защищающая от мелкого дождя на улице, длинный серый плащ, стильные дорогой, ботинки, стопроцентная фирма, такие у нас можно только в кино увидеть. На руках, черные перчатки, завершали образ темные очки, скрывавшие половину лица. Шифруется, что ли? В руках Севелин держал кожаный портфель, не хуже, чем у Мирослава. «Ребята, извините, оставлю вас на 5 минут», перебил Павла я и направился в сторону туалета, незаметно кивнув Яну головой. Глава 21. Марта, впрочем, тоже заметила Яна, но отделалась лишь легким кивком головы, явно не горя желанием вступать с ним в разговор. В туалете пахло чистотой и мятной свежестью. Пройдя мимо ряда кабинок, словно два конспиратора из шпионского фильма, мы, не останавливаясь, сразу двинулись к окну в торце помещения. Мимоходом глянув в длинный ряд зеркал над умывальниками, я с удовлетворением отметил, что фингал под глазом почти сошел. Подойдя к окну, которое выходило на улицу, я первым делом проверил, не маячит ли там кто из любопытных. Но, к счастью, никаких вуайеристов за стеклом не оказалось. Успокоившись, я повернулся и, наконец, поприветствовал Севелина как полагается. «Умный дядька этот Ян, и вообще отличный мужик. Знаю его уже давненько, и впечатление у меня о нем самое положительное. Информирован он только чересчур. Например, сразу поздравил меня не только с победой на турнире, но и с депутатством. Хотя тут все понятно, у нас ведь общий, считай, банк, а информация обо мне могла приплыть к нему из любого источника. Вот и сейчас дела заставили моего компаньона приехать сюда, в Осло. Все-таки для таких людей личное присутствие – знак уважения и серьезности намерений. Вопросы некоторые по нашему бизнесу и Архангельскому возникли. Поэтому сорвался из Лондона к тебе специально. По закону об аренде, который пару дней назад вышел, начал Ян, даже не давая мне времени на расспросы. По какому закону? Перебил я его, нахмурившись. Так ты не знаешь? По аренде. Указ правительства СССР. Теперь можно арендовать землю, разные объекты, здания, цеха и все такое, проговорил Ян, глядя на меня с некоторым удивлением. Что-то слышал, но видишь, все силы и время пока на турнир бросил. Вернусь, буду знакомиться, с честными глазами вру я, пытаясь скрыть растерянность. Ну а что, я должен все знать, но раз указ готовился, значит, были люди, которые его содержание знали, но я точно не в их числе. Это что получается, теперь любой может взять в аренду что угодно, а может... Там условия какие хитрые, или запреты, надо будет разобраться.